Православие – это, если кратко выразиться, это основа жизни человека, основа вечного спасения. Если человек не будет сохранять это православие, то спасение его будет поставлено под сомнение. В чем суть самого православия? Ведь само слово «правильно славить», то есть верно прославлять Бога, прославлять, конечно же, не устами и не умозрением, а славить Бога жизнью своей прежде всего, такой жизнью, которую заповедал нам Спаситель мира, жизнь в Духе Христовом. При этом необходимо соблюдать всецелое учение Христа Спасителя. Спаситель мира говорил ученикам своим: «Так да просветится свет ваш при человеке, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот основа для прославления Господа, для того, чтобы достигнуть вечного спасения. Итак, православное учение, оно впитывает в себя, или вернее содержит в себе полноту учения Христова, которое касается и догматического учения, и жизни во Христе. А основная жизнь во Христе основывается исключительно на кротости и смирении и любви. Господь, призывая людей глаголами вечной жизни, говорил: «Придите ко мне все труждающиеся обременения, и я упокою вас». Но при этом необходимо, чтобы человек взял иго Христова: «И научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обряжете или найдете покой душам вашим». Это одно положение. С другой стороны, Господь сказал, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем помышлением твоим, и ближнего своего, как самого себя. Так я и подтвердил, что на этих заповедях висят или основывается весь закон и пророков. Таким образом, необходимо соблюдать вечное учение Христа Спасителя, и главное, чтобы это учение, оно воплотилось бы в жизни. Жизни, настоящей жизни, делом, как говорил нам и апостол Иоанн Богослов, что будем любить Бога не словом, а делом. Дела – это прежде всего, как сказано у апостола Якова: «Вера без дел мертва». Поэтому, соблюдая истины догматические в жизни, необходимо, чтобы они воплощались в жизни. Мы видим на примерах и первых христиан, и последующих веков, как они по-настоящему старались выполнить эту заповедь Христом, жизнь во Христе. Сохраняли они и догматическое учение. И так шло развитие, правильное шло развитие христианской жизни. Но наступили времена, когда в это учение и догматическое, и жизненное учение практическое стали внедряться или вливаться неправильности, неправильные искажения и в само догматическое учение, и в само христианское учение. Поэтому Господь, совершивший искупление человеческого рода, он для продолжения спасения человека основал церковь свою святую, который сказал, создам церковь мою, и врата ада не довеет я. И в эту церковь Господь влил все необходимое для спасения и для жизни во Христе и здесь, и в жизни будущего века. Поэтому вот это нужно было соблюдать всем членам, которые вошли через веру, через покаяние, через крещение, вошли в организм церковный. Они должны были соблюдать все это в жизни своей, чтобы пребывать в этих недрах церковных и получать оживотворение своего духовного организма. Естественно, проходило время, и отдельные члены церкви, они стали уносить искажения. Поэтому церковь, как столб и утверждение истины, эти искажения и лиц, которые не приносили покаяния, не справлялись, она их как бы отсекала изнутри себя, вытесняла совершенно. Так появились еретические и сектантские общества. Окончательно православие, как таковое, стало уже с 4 века, когда церкви предоставлена была свобода, и церковь из катакомб вышла на поверхность земли. И стали строиться христианские храмы, верующие свободно стали исповедовать свое учение. Но враг не спал и не дремал. Он нашел лиц, которые восприняли его, то есть дьявольское мышление. И таким образом появились так называемые ереси. Первая ересь это была арианствующая. Так вот, чтобы мне много особенно не утруждать, и зрители, и слушатели, я скажу откровенно, что православие – это учение, неискаженное Христово. Вот это учение, и поэтому нужно его сохранять. И православие является основой жизни и для личного спасения, и для семейного созидания, и для общественной жизни, и для созидания государства. И это мы особенно видим, когда наша Русь приняла святое крещение в дни великого князя Владимира Киевского в 988 году, тогда мы это особенно видим в значении самого православия. Ведь прежде чем принять православие или веру христианскую, к Владимиру приходили лица, которые предлагали свое учение. Приходили католики, приходили и магометане, приходили и иудеи, и, может, возможно, и другие исповедующие, какие-то, может, и восточные религии. Но святый благоверный князь Владимир разумно подошел к принятию веры. Он подошел не с точки зрения политического взгляда и положения, нет. А с точки зрения истины, которая бы давала бы человеку и личное творение, и в то же время созидательную силу для семейства, для общества и для государства. И вот он, благодатью Божию, воспринял тогда православие от греческой православной церкви. Таким образом, православие как раз легло в основу жизни русского человека. И надо сказать, что здесь действовал особый промысел Божий. Потому что другие народности, они в какой-то степени стали ослабеваться или допускать ослабление в чистоте православия. Поэтому Господь избрал русского человека, или Русь святую, как особо богоизбранный народ, могущий свое сердце, свою душу впитать вот эту духовность, которая содержала церковь, и которая воспитывал человека в святости и духовности. И как подтверждение всему этому свидетельствуют многочисленные примеры сама жизнь русского государства или России. С самого же начала принятия христианства мы видим, что в скорости же из недр церковных, из того же общества, которое некогда поклонялось идолам, появились люди святые, подвижники благочестия. Скажем, появился преподобный Антоний Великий, Кирилл Печерский, Антоний, который в своей жизни, монашеской жизни, а лучше сказать, настоящей христианской жизнью, он показал величайший пример жизни во Христе. И имея внутри себя духотворение, он этой духовностью привлек и многих людей, которые тоже возжелали или возымели внутреннюю жажду быть тоже духовными. И он принимал их. Пришел и Феодосий, пришли и другие, даже князья приходили в эту обитель и духовно совершенствовались. И по мере жизни, по мере возрастания церкви русской, по мере этого увеличилось и подвижничество, увеличилась и духовность русского народа. И вот это православие, воспринятое князем Владимиром, оно стало постепенно, но убежденно и твердо привлекать к святости русский народ. Стало христианство распространяться и на север, и на юг, и затем на восток. И что характерно, когда Русь подпала татаро-монгольскому игу, тогда очень большую роль сыграла, несомненно, русская православная церковь и ее подвижники. И в частности, великий подвижник русской земли, преподобный Сергий Радонежский. Это была особая личность, избранный непосредственно самим Богом. Конечно, от благочестивых родителей Кирилла Марии, которых причислила Святая Церковь, тоже к лику святых. Нужен был вот такой человек. Для чего? Для того, чтобы и возродить в недрах русского общества подвижников благочестия. Дальше. Сохранить между собою россияне между собою, чтобы они не растворились в этом магометанстве и не исчезли окончательно. Таким образом, Русская Православная Церковь была своего рода созидательной силой. И она созидала. Объединяла княжества, разрозненные и враждовавшие между собой. И затем привела к тому, что от того, что княжества соединялись, и объединившись, создали великое русское государство, которое набирало свою мощь и противостояло нападкам врагам, наплеменникам, идущей из стороны, особенно Запада, да, и в то же время и с Востока. И затем начал распространяться на Восток в основном. И через подвижничество иноческое, и через то, что освободительные войны, которые освобождали русский народ от порабощения, скажем, тех самых татар. Таким образом, главным образом, конечно же, утверждалась вот эта и вера, и святость посредством поселения подвижников благочестия, которые основывали монастыри и сами готовились к великому деланию иноков, которые потом усовершенствовались, переходили в другие места и создавали в Новопитере. Если посмотреть нам на карту, то мы увидим, как монастыри окружили фактически всю Русь. Вот. Как бы некой такой духовной ограды. Ну а поскольку монастырская жизнь была очень высокой, поэтому люди приходили в эти монастыри и, соприкасаясь с жизнью иноков, которые показывали великий пример жизни во Христе, они сами получали вот это духовное не только что удовлетворение, но и силу, помогающую им бороться в скорбях и невзгодах, приходящих, конечно, в мир. Таким образом, Русь, окруженная святостью, она впитывала в себя эту святость. И особенно мы видим большое значение в Оптинской пустыне. Старцев оптинских, начиная от старца Льва или Леонида, и кончая уже последними старцами, вот Амвросием, которого русская церковь причислила к лику святых. Да, это была обитель, которая впитала в себе все древний монашеский дух. Это породило старшество, которое давало возможность для людей приходить к ним, к этим старцам, и получать духовные советы и исцеление своим душам. И мы должны отметить, что к этим старцам приходили не просто такой народ простой из крестьян, нет, приходили и люди, которые владели и пером, то есть и писатели, и графы, ну и другое высокое общество, и богословы, философы приходили к ним. Вот эти, кажется, на вид простые иноки, которые фактически, ну, некоторые из них, конечно, оканчивали семинарии, даже преподаватели, академии кончали, как сам сказал мой Амвросий, полностью не кончил учебное заведение духовное, но тем не менее, все-таки получали образование, да. Но все-таки они не были такими, как бы, с учеными, что ли, людьми, по нашему, так, мирскому понятию. Но, тем не менее, их вот этот недостаток мирского знания восполнялся больше, то есть духовным знанием. Они могли проникать вовнутрь, в сердце и ум человека, знать его психологию, психологию самого греха и давать соответствующие советы, которыми врачевалась душа человека. Православие, оно сыграло большую роль, конечно же, и предреволюционного времени, потому что породило, опять-таки, много подвижников благочестия, среди которых сияет на небосводе это великий подвижник русской нашей земли, Иоанн, отец Иоанн Кронштадтский. Блаженная Ксения была раньше еще подвижницей в 18 веке. А здесь значит, вот это про святые правила Иоанн Кронштадтский. Ну, кроме того, значит, православие, она подготовила людей, я бы сказал, к испытанию, которое великой волной уже было направлено на само православие. Православие снова породило или восстановило патриаршество, и, наконец, как бы вошедшие в сердца людей, дала им крепость и мужество противостоять нравственно и морально тем дьявольским силам, которые вылились на нашу русскую землю с момента Октябрьской революции 1917 года. И когда началось испытание, причем испытание очень тяжелое испытание и для народа, и для русской православной церкви, здесь православие тоже сыграло большое значение, потому что, во-первых, оно предохранило людей от заблуждений, многих заблуждений, потому что появлялись, скажем, обновленческий раскол, который пытался вообще низвергнуть все православие, исказить его окончательно и божественную сущность, не извести просто как в разряд мирского обычая. Что характерно, обновленческие, они считали даже коммунистическая мораль, а чуть ли не выше морали христианской. И вот все это, причем обновленчество, оно находилось под непосредственным покровом государства атеистического. Поэтому и бороться с ним было очень трудно. Не идеологически, да, потому что мы могли, то есть православие могло противостоять этому движению исключительно идейно, идеологией и своей верою. А обновленцы, они применяли чисто физические силы. Поэтому борцы за чистоту православия, борцы против обновленчества, обычно оканчивали свою деятельность тем, что их обвиняли в контрреволюции и ссылали в лагеря. В частности, это лагеря Соловецкие. И потом в другие лагеря сюда на восток, в Сибирь. Да, и тогда, конечно, много погибло людей. Так вот, православие дало возможность людям все-таки среди этой тьмы безбожия крепиться, утверждаться и приготовленно быть мучениками. И вот эти мученики, они появились, начиная с 1918-18 года. И затем, в последующие времена, когда с особой силой восстал враг, новомучеником, конечно, причислены очень много людей, их миллионов, правильно сказать. Православие, оставшееся здесь на Руси, ибо отдельные лица, епископы и люди простые, не выдержав вот этих испытаний, они эмигрировали на Запад. А вот сама Русская Православная Церковь, оставшаяся на Руси, оказавшись в таких сложных, очень сложных обстоятельствах, дьявольских, я бы сказал, обстоятельствах, имела особую миссию, чтобы среди этой мглы не давать людям окончательно прийти в полнейший упадок моральных своих сил. И она, то есть оно, православие, объединяло людей. И если, скажем, иерархию, епископы и священники были сосланы в лагеря далекие, где они и погибали, то православный народ, имеющий внутри себя твердую веру, он поддерживал это православие между собой и донесло его до того момента, когда воля Божия, помыслом Божиим, угасавшийся огонек вновь принял вид пламени, и снова на поверхности земли появились храмы. Стали открываться храмы, это вот со времени Отечественной войны, с 1943 года, когда было установлено новое патриаршество, и власть пришла к такой мысли, что необходимо для облегчения горечи народной открыть храмы, где бы не могли излить свои эти горечи. И действительно, храмы открывались, и люди тысячами-тысячами шли дорогой, ведущей в храм, и получали утешение не только физическое, но и, главным образом, душевное. Появились подвижники, которые способны были приводить людей тоже к святости. Ну, лично я, по-скажем, я тоже был приобщен к вере в эти годы, когда я встретился с простыми людьми, инокинями, которые в свое время жили в монастыре, а потом были изгнаны из монастыря. Ну, и вот мне пришлось познакомиться с простой инокиней по имени Мать Евронья. Это была высокая подвижница, простая, смиренная, не имеющая ни толи, ни капли гордости. И вот от нее шел вот этот благодатный дух, мое сердце моему. Ну, а затем соприкосновение или общение, приближение к епископу Мануилу, который в это время был назначен в город Оренбург, или Чкалов тогда назывался. Итак, православие вновь сообщило людям и простым людям, и священникам, и епископам свою благодатную силу, и люди, приобщившись этой силе, жили по-христиански, объединялись между собою и делали дела милосердия, дела любви. Но и вновь наступило испытание для того же самого православия, когда враг подошел совершенно с другой стороны. А если тогда было физическое уничтожение, начиная с 17-го года и последующие годы, до 37-го года, скажем так, то впоследствии было применено уже такое моральное давление. Когда вроде бы свободно, и закон говорил о свободе совести, о свободном отправлении своих религиозных обязанностей. Тем не менее, тайные предписания органов особо, назовем именем КГБ, которые предписывали ограничения. Но не КГБ, и, собственно, и политработники, и все прочие, они тоже всюду везде нас расставляли своих людей и говорили, это сделать это нельзя, милосердие делать нельзя, давать людям Бог нельзя, служить людям нельзя, все нельзя. Нельзя было посещать больницы, нельзя было посещать тюрьмы, нельзя было заниматься благотворительностью. И все это нельзя. Нельзя было даже в свое определенное время даже приводить младенцев от раковицы, в отроку, в храм. Нельзя было без ведома родителей даже причащать младенцев. Все нельзя. Нельзя было, скажем, помочь бедному храму материально, так сказать, вот, или денежным средством, или просто, скажем, направить туда материал, строить материал. Все нельзя. Нельзя было проповедять, говорить о том, что в обществе советском есть много отрицательного, что есть и пьяницы, есть и блудники, и прелюбодеи, есть и спирт, есть и прочие пороки. Нельзя было говорить, нельзя было издавать духовную литературу. Все нельзя было. Это было действительно нападок на православие внутреннее, так сказать, и внешнее, конечно. Но вот таким вот характером чисто морального. Но, к примеру, я приведу такой, это уже, кажется, уже и более близко к времени. Когда в городе Дмитровграде, он назывался Мелекес, стали строить храм. Построили уже фактически. Ну вот, и по проекту не указано было купол. Но, тем не менее, вопреки, так сказать, запрету, это дело купол делали. Купол, и даже не сам купол, а барабан из высшего качества цемента. Ну вот, узнал об этом уполномоченный, что такое произошло нарушение, и приказал уничтожить этот барабан, как хотите, если не разорите, то, значит, дальше строить вам нельзя. Но я беседую с уполномоченным, доказываю, что нельзя этого делать. Это же будет как просто позором. Вот, и особенно если будет взгляд Запада не совсем доброжелательный. А мне говорят, плевать на все это. Как будет смотреть, вот, разорять и все. Я думал, сделал, все очень, так сказать, крепко сделал. Ну и что же, подгоните танк и бахните в него туда снарядом, чтобы все разлетелось. Ну вот видите, да? Вот такое было ограничение, такова была моральное давление со стороны власть имущих. Но православие было все равно и среди этих трудностей оно выстояло. И до сего времени стоим и утверждает людей. Получил от свободу действий. Сейчас на русской православной церкви, мы вообще всякому религиозному обществу предоставлена свобода действий. Русская церковь включилась в это деяние, доброе деяние, для того, чтобы помочь обществу духовно возродиться, нравственно возродиться. Но представьте себе, на пути этом вновь начались препятствия. И очень тонкие, изощренные препятствия. Церковь, которая располагала большим материальными средствами и капиталом, она могла бы и готовилась эти средства употребить на служение живому человеку. То есть эти средства направить, скажем, в больницы, в дома престарелых, ну и на другие благотворительные цели. Но произошло то, чего мы не ожидали. Когда наступил экономический кризис, естественно, все наши средства, как говорится, они рухнули. Почему? Потому что стали открывать храмы, и во множественном храме, ну, понимаете, что храмы сейчас, они ведь передаются не в хорошем виде, а в разрушенном. И поэтому необходимы средства. И вот те средства, которые могли бы быть направлены на служение, на помощь ближним, молящим и нуждающимся, приходят все эти средства направлять на восстановление камней, архитектурных, как говорится, вот, ансамблей, памятников. А люди остаются вне помощи. Но, несмотря на все это, Русская Православная Церковь продолжает свои служения и неослабно заботится о благе своей паствы. Православие предоставлено, не только православие, но и другим конфессиям предоставлено право, скажем, заниматься просвещением. Да. Но в частности, вот для Русской Православной Церкви, получившей эту свободу, значит, при каждом приходе стали создаваться так называемые воскресные приходские школы. И, скажем, у нас в Санкт-Петербурге почти в каждом приходе. Кроме того, мы имеем право посещать, скажем, высшие учебные заведения, и не то, что там, как обычно, в порядке вещей, как предмет особо так преподавать, но факультативно преподавать и закон Божий, факультативно. Да, посещать, конечно, больницы, тюрьмы и оказывать им пассивную, так сказать, помощь. Создана, скажем, вот больница у нас, где Санкт-Петербург, Блаженный Ксения. Во всяком случае, благотворительная деятельность и просветительная деятельность Русской Православной Церкви, но это все в действии. Не только в Санкт-Петербурге, а во всей Русской Православной Церкви, начиная, скажем, от Дальнего Востока, Владивостока, и кончая западными границами. Везде, во всякой епархии, создаются приходские школы, посещаются больницы, пастыри и способные люди к этому занимаются просвещением и приготовлением, так сказать, молодежи к служению вере Христу. Вот таково значение православия. И оно на данный момент еще больше имеет значение в том отношении, что после развала Союза Церковь единственная осталась таким, как говорится, центром, вокруг которого идет объединение русского народа не только по национальности, нет, но и по тому духу, который имеет русский человек. Но против этого снова пущен, так сказать, козни. Потому что открыли, как бы, с ворота с запада и с востока, и через эти ворота потекла мутная вода в лице иных конфессий, старого протестантизма, лютеранства, свидетелей Иеговы, кришнаитов, мормонов, баптистов, так, в общем, течет могучим потоком. Вот теперь еще появился монизм, Богородичный Церковь, дальше не только такие вот эти конфессии, но и даже сатанисты появились. Вот в чем дело. То есть общество, которое прямо заявляет о служении сатане, это злу. Вы представляете себе, как же, ну, сколько надо сил для того, чтобы противоборствовать всей этой мути, всей этой грязи, всей этой экспансии. И все это нужно, или вернее, вся эта тяжесть легла, конечно, на русскую православную церковь или на православие. Я скажу больше, ведь не только, скажем, такая экспансия идет на Руси, она существует и на Западе, и на Западе, и в восточных краях, скажем, вот, в таких патриархатах вселенских, как Константинополь, Антиохия, там и другие патриархаты, в Румынии, в Болгарии идет эта экспансия против православия. И стремятся во что бы то ни стало русскому человеку, содержащему православие, навязать свою культуру, свое мировоззрение религиозное. В то время как по существу все эти конфессии не имеют духовности. Не имеют. Почему я говорю так смело? Потому что приезжали люди с Запада, другие конфессии, ну, которые говорили откровенно и ясно о том, что мы приезжаем на Русь учиться, как нужно духовно жить. Вот буквально недавно приезжали ко мне, приехали, по-моему, из Гамбурга, приехали, да, от литера. Вот они и говорили, молодые, пастор один приехал, и двое с ним еще кто-то из меря. Вот они говорят, что да, мы приехали для того, чтобы вот приобщиться к этой православной жизни, научиться, опытно научиться. Каждый все-таки строит жизнь свою духовно и высоконравственно. Вот все это свидетельствует о том, что духовности как таковой, там, других конфессий нет. Нет, это осталось только на данный момент в православии. Вот таково значение православия и в прошедшем году.